Гейша. Шутка. Если не знать, что именно ищешь, то можно тысячу раз пройти мимо и даже не заметить клуб «Касабланка». Он расположился в коричневом неприметном здании. С улицы единственным признаком его существования служила длинная вертикальная вывеска, где встречались и более экзотичные и интригующие названия «Раки-Раки», «Гей-Арт-Стейдж» и «Севенс Хевен». Один из самых больших стрип-клубов, пылающий неон которого выделялся среди прочих на фасаде. Заведение «Касабланка» находилось на шестом этаже. Лифт поднимал гостей к массивной обитой кожей двери с медной дощечкой с названием клуба. За дверью открывалась тускло освещенная комната, примерно 6 на 18 метров. Слева за невысокой барной стойкой поблескивали ряды бутылок. Справа на возвышении стояли синтезатор и экран с колонками для караоке. Вдоль стен располагались бледно-голубого цвета диваны с креслами и 12 низких столиков. На стенах с трудом угадывались фотографии и картины в рамах. Мужчина азиатской внешности и неопределенного возраста усаживал клиента за один из столиков, на котором стоял замысловатый стеклянный сифон с водой. Приносили ведерко со льдом, пару металлических щипцов и широкий графин с виски, приспособления и ингредиенты для приготовления мидзувари, смеси виски с водой традиционного напитка белых воротничков. Несмотря на признаки роскоши, кожаная дверь, официанты и бармен в черных галстуках-бабочках настоящим шиком здесь и не пахло. Виски в графине был дешевым и отвратительным, синтезатор примитивным и работающим через раз. Сифон, которым владельцы силились впечатлить гостей, с трудом выдавливал каплю воды. Клуб пытался создать обстановку томной роскоши, однако выглядел скорее простецким, чем изысканным, с унылой претенциозностью лаунжа второго класса на недорогом круизном лайнере убыточного казино в Лас-Вегасе или английского сельского клуба 1970-х. Казалось, вот-вот появится официант с блюдом кубиков ананаса и чеддера, проткнутых шпажками. Но заведение находилось в Японии и для местных обладало магической привлекательностью. А причина этой привлекательности размещалась за двумя столиками у бара — иностранные хостес, причем большинство, хоть и не все, европейской внешности. Место было довольно мрачное и вызывало странные чувства, рассказывал Хадзими Имура, издатель, который пару раз заходил в Касабланку, когда там работала Люси. Там царила атмосфера тайны и недосказанности. Зал темный, в черных и синих тонах, темные столы со стульями. Слишком горластый певец с Филиппин. Хозяин среднего возраста, несколько официанток, возможно, филиппинок или азиаток. Около 10 девушек-хостес разного цвета кожи. Европейки, израильтянки или вроде того. Когда клиент принимал свою дозу мидзувари, менеджер подавал сигнал сотрудницам-иностранкам за столиком. Две из них поднимались и подходили к клиенту. И начиналось обслуживание. Что именно подразумевала должность хостес? Для западных ушей определение звучит неестественно и почти неприлично, едва ли лучше эскорта. Оно наводит на мысли о дешевых духах и грязных подвалах в Сохо или на Таймс-сквер. «Мы просто в осадок выпали, когда услышали», — призналась Сэм Берман, которой Люси позвонила через несколько дней после прилета в Токио. «Что значит хостес?» «Мне показалось, Люси немного нервничала во время нашего разговора. Думаю, ей было неловко, потому что раньше она говорила нам одно, а на деле оказалось совсем другое, и мы забеспокоились. А она меньше всего хотела тревожить родных». Софи полагала, что в обязанности сестры входило улыбаться гостям и смеяться над их глупыми шутками. Никаких «покажи сиськи и сколько берешь за час» — это совсем другое. Впоследствии, когда вопрос о сути профессии хостес стали обсуждать в британских бульварных газетах, Софи придумала объяснение для скептически настроенных журналистов. Единственное отличие между обслуживанием в British Airways и в Касабланке — это высота. Месяцы спустя Тим Блэкман получил длинное душевное письмо от одного милого пожилого джентльмена по имени Ихиро Ватанабе, постоянного клиента Касабланки. Он выражал свою обеспокоенность исчезновением Люси и пояснял: «Этот клуб совсем не такой, каким его описывает недобросовестная пресса, которая питается вульгарными сплетнями и опирается только на беспочвенные домыслы. Работа вашей дочери заключалась лишь в том, чтобы зажечь клиенту сигарету, смешать для него виски с водой, спеть вместе в караоке и поддерживать беседу. Вот и все, и ничего больше. Именно так, как она говорила матери, что-то вроде официантки. И дальше японец добавлял аккуратным почерком. «Я пишу не для того, чтобы самому покрасоваться. Я действительно хочу защитить честь вашей дочери». И вот она бы в общем и целом говорил правду. Клуб открывался в 9. Перед открытием в узкой раздевалке красились, снимали джинсы и футболки и переодевались в платье по 12, а то и по 15 девушек. Они приезжали со всех уголков мира, хотя летом 2000 года преобладали британки. Люси с Луизой и Мэнди из Ланкашера, с Хелен из Лондона. А также Саманта из Австралии, Ханна из Швеции, американка Шеннон и румынка Оливия. В клубе работали трое мужчин. Тецо Ниши, менеджер, 50-летний мужчина с оспинами на лице, Кац, японец-бармен, и филиппинский певец, чье имя никто не мог вспомнить. Кац и Ниши решали, каких девушек отправить к клиенту, стратегически распределяя хостес между столиками. Они же кратко инструктировали их насчет обязанностей. В основном речь шла о запретах. Не допускать, чтобы клиент сам наливал себе виски или прикуривал сигарету. А главная задача сводилась к беседам. Однако все было не так просто, как кажется. Мало кто из хостес мог сказать по-японски что-нибудь, кроме «да, спасибо» и «простите». И хотя не говорящий по-английски клиент вряд ли зачастил бы в Касабланку, уровень языка у гостей был очень разным. Для кого-то несколько часов с хостес иностранкой служили чем-то вроде урока английского, некоторые даже делали заметки, и о непринужденной беседе, какую обычно завязывают с незнакомым человеком, не шло и речи. Но спорить с клиентом, возражать ему или оставлять его одного не дозволялось. Журналистка Мо Хайдер, тоже подвязавшаяся хостес, сравнивала работу с тем, когда приходится любезничать с коллегой, который тебе не очень-то интересен. Я спрашивала, где они работают, что делают в Токио. Я льстила им, мол, какой у вас красивый галстук, и многие галстуки мне действительно очень нравились. «Просто несешь всякую чушь», — объясняла Хелен Дафф, которая работала в Касабланке одновременно с Люси и Луизой. «Как прошел ваш день? Или стараешься наговорить комплиментов? Вы такой симпатичный мужчина, спойте мне что-нибудь». Они говорят: «Какая ты красивая, ты рассказываешь об Англии, он о командировке в Лондон». Через несколько недель я все это возненавидела. Невероятно скучно и утомительно. Одни и те же разговоры каждый вечер. Глупые разговоры с людьми, на которых тебе плевать. Некоторые девушки отлично справлялись и держались дружелюбно. Мне же было очень трудно поддерживать беседу. Чистой воды надувательство. И не важно, что я не умела петь, потому что караоке стояло повсюду, и неизбежно приходилось петь дуэтом. Конечно, не обходилось и без откровенного разврата. «Думаю, многие говорили о сексе», — признавалась Хелен. «Я изо всех сил старалась избегать этой темы». Впрочем, за 4 недели ее работы в Касабланке единственным, с кем она действительно опасалась встречаться, был мужчина, помешанный на Одри Хепберн. «Он искал похожих на нее брюнеток, белокожих и с большими глазами», — объясняла Хелен. «Одна девушка ушла с работы через 2 недели, потому что он вел себя очень мерзко. Постоянно напоминал: «Ты теперь моя, и я заплатил за тебя, теперь ты принадлежишь мне», или «Лес обниматься». Она уволилась, и тогда он переметнулся ко мне. Но я сопротивлялась, не позволяла ему дотрагиваться до себя. Еще хуже подонков были зануды. Девушкам хостес приходилось вести настолько нелепые и бессмысленные разговоры, что сторонний наблюдатель не удержался бы от смеха. Хадзима Эмура, издатель, вспоминал, как пытался развлечь Люси историями о своих подвигах на рыбалке, когда ловил кальмаров. «Я тогда поймал очень много кальмаров». «И рассказал ей об этом», — поведал он мне. «И больше я о ней не слышал». Один клиент подробно обсуждал с Люси, как работают вулканы. Лекция закончилась созданием модели кратера активного вулкана из того, что нашлось на столе. Ведро со льдом стало горой, вода в кувшине — лавой, а сигареты — источником дыма. Пожилой мистер Ватанабе без труда находил темы для разговоров, о чем и сообщил в своем письме к Тиму Блэкману. Он нравился всем девушкам в Касабланке благодаря возрасту, необыкновенной вежливости и частым посещениям. Они прозвали его фотографом за привычку делать бесчисленные фотоснимки, а потом приносить в клуб распечатанные кадры, аккуратно разложенные по альбомам, и показывать их девушкам. Люси оправдала его старания. «Мы вели интересную и содержательную беседу, которая длилась 3 часа», — вспоминал он об одном вечере с ней. «Мы говорили об истории Англии, литературе, искусстве, писателях, художниках, взаимоотношениях Британии с Японией с незапамятных времен, сходстве и различиях нравов и менталитета обеих национальностей, об английском чувстве юмора, которое я очень ценю, и так далее». Как повлиял столь взвешенный и серьезный разговор на простую 21-летнюю девушку-хостес, можно только догадываться. Так или иначе, вечера в Касабланке, пусть скучные и порой нелепые, каким-то образом успокаивали. В тусклом голубом коконе, под присмотром Каца и вечно хмурого Ниши, девушки, которые там работали, чувствовали себя в безопасности. В Японии, где все всегда на своих местах, хостес-клубы тоже вписаны в определенную структуру. Весь спектр ночных заведений, которые можно найти в Рапонге, дешевых и дорогих, честных и скандальных, объединялся под красивым и загадочным термином «мидзу-сёбай», что буквально означает «торговля водой». Шла ли речь о выпивке, служившей неотъемлемым атрибутом ночной жизни, или о мимолетных удовольствиях, утекающих, как вода в ручье? Помимо того, образ воды наводит на мысли о сексе, родах, утоплении. С одной стороны, термин «мидзу-сёбай» подразумевал общество гейш, женщин, которые с исключительным мастерством и изяществом развлекают гостей, и которых можно найти только в самых старомодных кварталах Киото и Токио. С другой — жестокие садомазохистские клубы, где за деньги можно опуститься на самое дно. Между этими крайними точками простиралось целое море заведений, убогих и элегантных, дешевых и дорогих, общедоступных и эксклюзивных. Некоторые японцы включат в понятие «мидзу-сёбай» и обычные бары, пабы и караоке-кафе, но в большинстве случаев подразумевается присутствие красивых женщин для развлечения мужчин, по крайней мере в теории. В роли хостес может выступать и обычная мама-сан из крошечной закусочной по соседству. По-японски «сунакку» — стойка с 4 стульями, обслуживаемая хозяйкой-барменшей средних лет, чье искусство соблазнения давно сошло на нет. В некоторых «сунакку» работают официантки-хостес помоложе, которые болтают с клиентами и разливают напитки по указанию мамы-сан. Более качественный сервис можно получить в хостес-барах и клубах крупных городов, где беседы с женщинами и караоке предоставляются за деньги наряду с выпивкой и закусками. В клубах для джентльменов женщины подсаживаются за столик, а также раздеваются догола во время публичного стриптиза или наедине с клиентом в ходе приватных танцев в отдельной кабинке. Танцовщица изгибается и скачет верхом на клиенте, которому разрешено трогать ее грудь, а в некоторых заведениях можно зайти и дальше. Так что барменша может стать хостес, хостес — стриптизершей, а стриптиз превращается в проституцию. Ни одна нация не сравнится с японцами в умении маскировать платный секс за другими услугами в обход и без того уклончивых и недействующих на практике законов против проституции. Единственное, что строго воспрещается — взимание платы за традиционный секс мужчины с женщиной. Минет и мастурбация во всех вариациях разрешены. Но отследить, каким образом достигнут оргазм посредством рук, что законно, или вагинально, что незаконно, все равно невозможно. Помимо того, чтобы скрыть очевидное, компании дают своим многочисленным секс-услугам такие запутанные названия и так быстро их меняют, что даже специалист не разберется. В Рапонге есть массажные салоны, где небрежное растирание тела — лишь прелюдия к доведению прикосновениями до оргазма. Есть места фасшон-хирусу — модное здоровье, которые предлагают широкий спектр услуг, за исключением традиционного секса. Например, сопу-рандо — мыльная страна, к когда работницы моют клиента, используя вместо губки собственное тело. Или Дерихеру – доставка здоровья, сексуальные услуги на дому или в отеле клиента. Эстей – название происходит от английского выражения «эстетический салон», сексуальный массаж, подразделяемый на разные категории. Корейский эстетический салон – массаж и ласки руками. И эстетический салон по-корейски – то же самое, но массажистка будет обнаженной. Существуют и прочие изощрения, похожие друг на друга. Китайские эстетические салоны, тайваньские эстетические салоны, сингапурские эстетические салоны, секси-паб, паб-неглиже, паб для вуэйристов, кабаре на ощупь и массаж по-корейски в исполнении японской домохозяйки. В кофешопах без трусов почти голые официантки помогут достичь оргазма за определенный размер чаевых. В кофешопе без трусов с караоке обнаженные женщины поют дуэтом с клиентом до, после или во время достижения оргазма. В шабу-шабу без трусов вместо кофе подается горячий горшочек шабу-шабу. Чем дороже, эксклюзивнее и респектабельнее заведение Мидзу Сёбай, тем больше вероятность встретить среди обслуги японок. В самых захудалых местах в основном работают тайки, филиппинки, девушки из Китая и Кореи. Западные женщины, то есть европейки, русские, американки и австралийки, обычно попадаются в середине спектра от хостес до стриптизерш, в той зоне, где разговаривают и смотрят, но не трогают. Я упомянул спектр, однако будет правильнее говорить об оттенках серого, а не каких-нибудь ярких цветов. В Японии практика платы за женское общество имеет долгую и благородную историю. Первые упоминания о гейшах, прекрасно обученных женщинах, которые развлекали мужчин, умели хорошо танцевать, играть на музыкальных инструментах, носить традиционный костюм и макияж, вести беседу, датируются XVIII веком. Прекрасные манеры и благопристойность отличали их от ойран, или куртизанок, и обычных проституток, которые часто трудились при гостиницах и чайных домах. В 1920-х годах пошла мода на все западное. Именно тогда и появились первые хостес. Платные партнерши для танцев в популярных дэнс-холлах и девушки из кафе, чье общество и кое-что еще можно было купить наряду с чашкой кофе. В тот же период недолго в качестве эксперимента существовали своего рода светские гейши, которые вместо кимоно носили платье «Чарльстон» и играли не на семисене, а на пианино и гитаре. До сих пор расходятся мнения о том, являются ли современные девушки, развлекающие публику в ночном клубе или баре, такими же образованными, как гейши в старину. И тем не менее гейша постепенно им уступает, писал великий американский историк Токио Эдвард Сейденстикер. Самыми первыми иностранными участницами торговли водой были проститутки из Кореи и Китая, жительницы колоний довоенной Японской империи. В 1945 году, во время семилетней оккупации Японии и США, прибыло и людей с Запада, но они были скорее покупателями, чем продавцами. Тогда же Рапонги и превратился в место развлечений. Название переводится как «шесть деревьев». До войны здесь был ничем не примечательный жилой район, в котором располагались казармы императорской армии Японии. После капитуляции помещения казарм заняли американские военные. Вокруг них появились маленькие бары с названиями наподобие «Силкхэт», «Гринспот» и «Черри», обслуживающие солдат не при исполнении. Как раз в тот период сложился необычный девиз Рапонги. Местные заметили, что американские рядовые здороваются, хлопая друг друга по ладони высоко над головой. Возможно, как-то поздней ночью любопытный бармен-японец поинтересовался странным обычаем у своих клиентов. И они на пьяную голову долго пытались объяснить ему теорию и практику фразы «хай-файв» — «дай пять». Фразу коряво транслитерировали на японский, и получилось «хай-тачи» или «хай-тач». Отсюда и девиз под автострадой в Рапонги — «хай-тач-таун». В 1956 году в Рапонги открылся первый в Токио итальянский ресторан, положивший начало повальному увлечению экзотикой вроде пиццы и кьянти. Через 2 года на юге Рапонги открылась Токио Тауэр — огромная красная телебашня, похожая на Эйфелеву. Неподалеку построила штаб-квартиру частная телекомпания TV Asahi. А в 1964 году в Рапонги появилась станция метро. Это был год Олимпийских игр в Токио, символизирующих переход страны из послевоенной нищеты к богатству и международному влиянию. К тому времени в городе уже функционировало множество хостес-баров, правда, с японским персоналом. В 1969 году, знаменуя рост финансового благополучия, в Рапонги открылся «Казанова», первый токийский хостес-клуб с иностранками. Японцев, которые были готовы платить за общение с хостес, всегда хватало. Обычно раскошеливалась компания. Клубы считались вполне приличным местом, где подписывали договоры, отмечали успешные переговоры и награждали сотрудников за старания и труд. Открытие «Казановы» знаменовало собой появление новых клиентов «Мидзусёбой» — белых воротничков с иностранными партнерами, приличными доходами, высоким уровнем образования и достаточным знанием языка, чтобы общаться с иностранными хостес на английском. «Казанова» считался невероятно дорогим местом, однако за дальнейшие 30 лет за ним последовало множество более дешевых кимпацу — клубов с блондинками. Час в «Казанове» стоил 60 тысяч йен, а в заведении «Кай», открывшемся в 1992 году, и его преемнике «Кадо» — около 10 тысяч йен. Первые клубы нанимали девушек-туристов прямо с улицы. Вскоре владельцы баров стали размещать объявления в иностранных газетах и журналах. И даже посылать агентов за границу, чтобы нанимать и импортировать подходящих молодых женщин. Но все же в Рапонге хостес-клубов с иностранными работницами, не считая стриптиз-бары, было не так уж много. При Люси в список входили «Казанова», «Кадо», «Винсент», «Джей Коллекшн», «One Eye Jack», самый большой из всех дочернее заведение клуба для джентльменов «Seven's Heaven» и «Касабланка». Энни Эллисон в 2000 году преподавала культурную антропологию в университете Дьюка в Северной Каролине, где работал и Роберт О'Кейохейн, известный американский политолог, придерживающийся неолиберализма в теории международных отношений. В 1981 году, будучи аспиранткой, она 4 месяца прослужила в японском хостес-клубе в Рапонги, где оказалась единственной иностранкой. Исследование, проведенное там, стало основой ее докторской диссертации, позднее опубликованной без сокращений отдельной книгой «Ночная работа. Сексуальность, удовольствие и корпоративная маскулинность в токийском хостес-клубе». Большая часть текста представляла собой тщательно аргументированную и основанную на теории научную работу, насыщенную фразами вроде «фаллическое самовосприятие» и толкованиями японских понятий, например, «дзика кендзиёку» — желание показать себя и заслужить одобрение. Однако там встречались и весьма комические моменты, такие как описание встречи невозмутимого и доброжелательного культурного антрополога-аналитика с невротически подавленными завсегдатаями плавучего мира. «Я сидела за столиком с 4 мужчинами. Всем было около 40», — пишет профессор Эллисон в «Ночной жизни». Они спокойно и взвешенно рассуждали об отношениях между Соединенными Штатами и Японией, об университетах, путешествиях и так далее. В какой-то момент подошла мама Сан. Она спросила, как у них дела, и сказала одному из клиентов, что с каждым визитом в клуб он выглядит все привлекательнее. Хозяйка доверительно улыбнулась, пожелала приятного вечера и направилась к другому столику. Один из мужчин заговорил о пении под караоке в клубах, и признался, что это отнюдь не удовольствие, а скорее обязанность. «Это неизбежно, шоганай», — заявил он. Кто-то спросил, какой у меня рост, и мужчины по очереди стали хвастать, какие большие у них пенисы. Один уверял, что его орган длиной 50 сантиметров. Другой развел руки сантиметров на 60. Еще один сообщил, что у него такой большой, что он мог бы прыгать через него, как через скакалку, поэтому ходить с ним очень неудобно. Потом подозвали другую девушку-хостес, а меня пригласили к следующему столику. Профессор Эллисон описывает динамику появления в клубе новой группы белых воротничков, как другой антрополог описывал бы обряд инициации в Микронезии. Вначале напряженная тишина, пока коллеги, начальство и подчиненные, молодые и средних лет, рассаживаются в предвкушении ночи гарантированного веселья. Затем облегчение, когда подают пиво и мидзувари, и тенденция к нетрезвому поведению еще до того, как осушен первый бокал. Наконец, сигнал, что вечер по-настоящему начался. Навязчивое упоминание груди одной из присутствующих хостес под громкий хохот. А также, как выразилась профессор, тычки, легкие шлепки по груди под довольное фырканье других клиентов. «Разговоры о груди стали сигналом о том, что настала пора поиграть», — пишет профессор Эллисон. Замечания насчет груди неизменно вызывали одну и ту же реакцию — удивление, веселье и облегчение. Впрочем, антрополог утверждает, что в целом атмосфера клуба не отличалась особенной грубостью. «Когда мы начинали, нас учили трем вещам», — писала она позднее в очерке. «Как зажигать сигареты клиенту, как разливать напитки и не класть локти на стол. Нам также советовали не есть в присутствии гостя. Это признак неуважения. Не считая этих правил, работа заключалась в исполнении желаний клиента. Если ему нужна вульгарная девушка, будь вульгарной. Если интеллигентная, будь интеллигентной. Если он хочет пошлятины, он ее получит. Мерзко? Да. Унизительно? Да». Работа отличалась от торговли белыми рабами только в одном — к сексу никого не принуждали. Общественные таксофонные будки в Токио обклеены рекламными листовками, предлагающими обычных проституток. Услуги хостес-клубов специфичнее и дороже. Вопреки ожиданиям, чем дороже и элитнее клуб, тем меньше разрешается трогать и хватать. Некоторые заведения Мидзусёбы допускают мастурбацию мужчины для достижения эякуляции, продолжает профессор Эллисон. В хостес-клубах, напротив, оргазм происходит исключительно за счет собственной фантазии. Японский секс, как и японское общество, упорядочен и организован. Мужчины здесь предпочитают заранее точно знать, чего от них ждут и как они должны себя вести. И они в курсе. Единственное, что предлагается в хостес-клубах, это возбуждение. Мама-сан, владелица и управляющая моим клубом, очень четко давала понять, прикосновения клиента время от времени допустимы, а вот секс — грубое нарушение. Однако большинство клиентов, по крайней мере японцев, и не ждали секса. Они были настроены на флирт и лесть, и они их получали. На таких условиях можно со многим мириться. Некоторые разговоры были оскорбительными, некоторые нет, но главное — продолжать беседу. Сегодня вечером ты можешь обсуждать Чайковского с очаровательным и вежливым джентльменом. А на завтра тот же человек поинтересуется, сколько раз за ночь ты кончаешь и когда потеряла девственность. Или сравнит твою грудь с бюстом двух других девушек за столиком. Работа хостес — улыбаться и притворяться, что считаешь клиента веселым. Убедить его, что он самый чудесный, самый важный человек в мире, что ты мечтаешь с ним переспать. Японцу хочется верить, что высокая, красивая женщина с европейской внешностью без ума от него, что она находит его удивительным и сегодня же станет его любовницей. Клиентам нравилось говорить о сексе, причем иногда разговоры становились совершенно недвусмысленными и перерастали в предложения. Но к концу вечера вы просто расходились в разные стороны. Ни удивления, ни разочарования, потому что никто ничего и не ждал. Ты говоришь ему, что мечтаешь стать его любовницей. Он приглашает тебя к себе. Ты уверяешь, что ты бы с радостью, вот только к тебе приехала сестра, и надо показать ей достопримечательности. Именно такого ответа и ждет клиент. Возможно, он даже не на шутку испугается, если ответить по-другому. Единственными людьми, кто нарушал правила, были иностранцы, мужчины с Запада, не способные понять тягу японцев к ритуалам и ролевым играм. Помню, как взбесился один француз, когда девушка-хостес отказалась идти с ним в отель. «Почему, черт ее дери, она весь вечер ко мне липла, если теперь не хочет со мной спать?» — взорвался он. Основная идея книги «Ночная работа» заключается в том, что профессия хостес — это труд, а не секс. поощряя, а то и оплачивая развлечения офисных работников и деловых партнеров с девушками-хостес, а не дома с женой и детьми, японские корпорации помогают сотрудникам снять стресс и избавиться от хандры, что идет на благо руководства, поскольку помогает наладить отношения с коллегами и клиентами. Хостес-клуб является и отдыхом, и работой. Расписывая как служебные, так и внеслужебные часы сотрудника, компания призывает в первую очередь выказывать преданность работе, а не семье. В начале вечера клерки выглядят уставшими, и меньше всего хочется напрягать мозги, чтобы развлечь партнера по бизнесу или женщину, пишет профессор Эллисон. Хостес решает эту проблему. Она обихаживает клиента, льстит тому, кто платит, и делает его в глазах других важным и влиятельным человеком. Если бы тот же самый клерк пришел на дискотеку, вряд ли ему удалось бы закадрить женщину, и он вернулся бы домой расстроенный и униженный. Хостес-клубы исключают подобный провал. Как западные женщины вписываются в столь непривычную схему? Правда, по словам профессора, заключается в том, что для клиента они представляют собой экзотическую новинку. В своих фантазиях японские мужчины непременно хотят переспать с женщиной европейской внешности. Однако их пугает таковая в качестве настоящей жены или любовницы, пишет Энни Эллисон. Вероятно, мы их интригуем, к тому же водить знакомство с западными женщинами весьма престижно. Но японцам известно, что у нас на все есть собственное мнение, мы не приучены подчиняться и прислуживать. Отсюда, по согласию всех сторон, и рождается фантазия, которая живет лишь один вечер и только в клубе. К тому же само заведение действует под внимательным присмотром менеджера, официантов или мамы-сан. «Не могу сказать, что мне очень нравилось быть хостес», — пишет профессор Эллисон. «Работа тяжелая и по большей части унизительная. Надо сидеть и вежливо улыбаться, в то время как мужчина спрашивает, пукаешь ли ты, когда писаешь. И даже когда он повторяет это в десятый раз, по-прежнему надо улыбаться. Не очень-то приятно. Но мне ни разу не было страшно. Меня не оскорбляли, и с любой ситуацией я могла справиться. А если бы я оказалась в беде, ко мне на помощь пришла бы мама-сан. В Токио даже в квартале красных фонарей я чувствовала себя куда спокойнее, чем в Нью-Йорке. Если бы работа хостес действительно ограничивалась пространством клуба, Люси Блэкман была бы жива. Но все устроено намного сложнее. Как только девушка вступает на стезю Мидзу Сёбой, она становится объектом давления и соблазнов, которые помимо ее воли отбрасывают тень на ее жизнь в Японии. Хостес тесно связан с тем, что по-японски называется «шисутему» — система, назначаемым в каждом клубе размером оплаты для клиентов и денежного поощрения для сотрудниц. В Касабланке клиент платил 11 700 йен в час, на тот момент около 73 фунтов, куда входили пиво или мидзувари в неограниченном объеме и общество одной или более девушек. Кроме того, новый хостес, такой как Люси, доплачивали 2000 йен, около 12,5 фунтов в час. За 5 часов работы за вечер хостес зарабатывала 10 000 йен. При шестидневной неделе выходило около 250 тысяч йен в месяц, 1600 фунтов. Но зарплата служила лишь частью распределения навязываемых бонусов, которые составляли ядро системы. Клиент мог заказать девушку, которая понравилась ему в предыдущий раз. За это он платил дополнительные деньги, а хостес получала 4000 йен в качестве бонуса за развитие бизнеса. Если гость брал в баре шампанское или именную выпивку, личную бутылку дорогого виски или бренди, которую хранили исключительно для него, присутствующие хостес делили вознаграждение между собой. Девушек поощряли ходить на доханы — свидания. Хостес ужинали с японцами, которым понравились, а затем снова приводили их в клуб. Мужчина получал удовольствие от вечера в приятном месте с привлекательной молодой женщиной. Хостес доставались освобождение от работы и бесплатный ужин, а клубу — дополнительный клиент. Доханы считались обязательными. В некоторых заведениях 12 доханов в месяц приносили бонус в размере 100 тысяч йен, то есть больше 600 фунтов. В большинстве клубов, включая Касабланку, любую девушку, у которой насчитывалось меньше 5 доханов в месяц и 15 личных заказов, попросту увольняли. Приглашение на дохан для многих хостес становилось навязчивой идеей и источником мучений. Девушки не только соглашались поужинать с мужчиной, который им не нравился. Когда месяц подходил к концу, показавшая плохие результаты хостес шла на дохан с кем угодно. Чтобы добрать норму, хостес даже нанимали знакомых мужчин, а иногда перед угрозой неминуемого увольнения сами платили за дохан. В раздевалке у туалета висел график с именами всех девушек и количеством заказов и доханов за текущий месяц, рассказывала Хелен Дафф. И если напротив имени стоял ноль, работницу активно стыдили. «У меня дела шли не очень, я вечно оказывалась почти в самом низу списка». А потом мне стало наплевать. Энтузиазм совсем угас, и я с большим удовольствием болтала с другими девчонками. Все лучше, чем притворяться, будто мне нравятся японцы. У меня набрались только 1-2 духана и несколько заказов. Под конец я даже попросила своего арендодателя притвориться моим духаном. Хелен уволили за неделю до исчезновения Люси. В атмосфере соревновательности в Касабланке девушки и дружили, и соперничали. Но Люси и Луиза ладили почти со всеми. «Они были очень близкими подругами, все делали вместе», — вспоминала Хелен Дафф. «Вместе жили, вместе ездили на работу на велосипедах, даже развлекались вместе. У них сохранялись прекрасные отношения. Мне они казались, не знаю, наивными и очень молоденькими, немножко глупыми, немножко изнеженными. Они обычно целовались при встрече, даже если провели порознь всего несколько часов. Так мило». Как и многих других, Хелен поражала внимание, которое Люси уделяла волосам, одежде и макияжу. Я бы не назвала ее сногсшибательной, но жизнерадостная натура делала ее привлекательной, рассказывала девушка. По-моему, неуверенностью в себе она не страдала. Прелестные волосы, прелестный характер, симпатичная, высокая. Клиентам она тоже нравилась. Она отличалась от канадок или американок с их широкими улыбками, чересчур ярких и шумных, признавался мистер Имура, издатель и любитель ловли кальмаров. Во время разговора никогда не доходило до крайностей. Люси сразу же произвела впечатление и на мистера Ватанабе, фотографа. «С первого взгляда я понял, что она из хорошей семьи. Она выглядела нежной, элегантной, очаровательной и ухоженной. Я увидел в ней хорошо воспитанную, образованную, культурную и чувствительную особу». «Это, конечно, не работа моей мечты, но дается она легко», — писала Люси по электронной почте Сэм Берман. «Я прекрасно зарабатываю, и отношение к нам совсем не такое, как в Великобритании. Мужчины держатся уважительно. Ясное дело, попадаются и странные клиенты, но пока что я познакомилась с несколькими очень приятными людьми. Странным она, возможно, сочла клиента, который предложил ей 10 тысяч фунтов за ночь. По той версии, которую Люси рассказала маме и сестре, она отшутилась. Однако Луиза говорила, что подруга пришла в бешенство и попросила менеджера выгнать наглеца. Хостес должны были брать визитки у мужчин, которых они развлекали, звонить и писать им, чтобы тем захотелось вернуться в клуб. Сохранилось несколько писем Люси. В них она явно нашла верный подход — невинный флирт и уклончивое кокетство. От Люси Блэкман, hotmail.com. Кому? Имура Хадзиме. Дата. 21 июня 2000 года. Среда. 3:01. Дорогой Хадзиме, я просто решила поздороваться. Это Люси из Касабланки. Девушка из Лондона с длинными светлыми волосами, с которой вы так мило беседовали. Мне было очень приятно познакомиться с вами той ночью в клубе. Мы и правда интересно поговорили, и я буду рада поужинать с вами в ближайшее время, как и договорились. Я позвоню вам в среду между 12:00 и 16:00, чтобы запланировать встречу. Может, у вас найдется время на следующей неделе? Что ж, мне пора, отправляю письмо. Надеюсь, утром у вас найдется пара минут в вашем очень плотном графике, чтобы прочесть мое послание. И я позвоню днем, чтобы, наконец, поговорить со своим новым милым другом. Надеюсь, день у вас пройдет хорошо. У меня точно все будет хорошо, ведь я скоро смогу с вами пообщаться. Берегите себя. Люси. От Имура Хадзиме. Кому? lucyblackman@hotmail.com. Дата 21 июня 2000 года. Среда. 17:30. Здравствуй. Спасибо за письмо. Как дела, Люси, красавица с длинными светлыми волосами? Мне всегда нравились девушки со светлыми волосами и в коротких юбках. Надеюсь, у тебя все хорошо. Какую кухню ты предпочитаешь? Французскую, японскую, китайскую или другую? Выбери что-нибудь, и мы сходим в ресторан поужинать. Как насчет следующего вторника? Ты свободна? Кстати, ты говоришь на американском английском? Я не очень хорошо говорю на языке королевы, потому что каждый день ем рис и мисо-суп. Мне кажется, ты понимала далеко не все, что я говорил в тот вечер. Но тебя я понимал. Так что, пожалуйста, шепчи мне на ушко все, что тебе хочется сказать. В общем, наслаждайся жизнью в Токио. Хадзиме Имура. Секрет успеха хостес заключается в том, чтобы обрасти постоянными клиентами, которых привлекает не столько бар, сколько сама девушка. Они поддерживают статистику заказов, бонусов за выпивку и духанов. Без хотя бы нескольких постоянных клиентов выжить довольно трудно. Но у Люси с самого начала дела пошли отлично. «У меня есть друг, который уже больше недели приходит каждый вечер», — писала она Сэм Берман. «Это отлично, потому что он очень хорошо говорит по-английски, достойно выглядит и вроде как аристократ, а значит, богач. Если мне вдруг будет не хватать заказов, он обещал прийти в любое время». Друга звали Кёнзи Сузуки, и он стал самым постоянным из всех постоянных клиентов Люси. Ее спасителем в служебных затруднениях, но и эмоциональным бременем. За 40, неженатый, в крупных очках в металлической оправе, с выразительными скулами и волнистой челкой, Кен, возможно, а возможно и нет, был выходцем из старинного рода давно исчезнувших японских аристократов-феодалов. Но он, без сомнений, владел изрядным состоянием. На пару со своим пожилым отцом он руководил компанией, занимающейся электроникой. Однако к 2000 году у семейного бизнеса начались проблемы. В многочисленных письмах Кена к Люси сквозь показное оживление и веселье проскакивали тревога и одиночество. Он рассказывал о напряженных переговорах с клиентами, об изнурительных командировках в Осаку. Иногда Сузуки оставался в офисе до 11 вечера, а в 6 утра снова возвращался туда на сверхскоростном экспрессе. Выпивка и Люси служили ему моральной поддержкой. «Я не объяснять для тебя трудности и обстановку на работе», писал он девушке на своем бойком, но не всегда правильном английском. «Представь, это ерунда. Я пил сутки напролет, но я никогда не стал улыбаться, пока не встретил тебя. Ох, вот я бедолага. Охо-хо». Он познакомился с Люси, когда та работала в Касабланке вторую неделю. За исключением дней командировок, Кёнзи почти каждый день писал ей письма и приходил в клуб. Он увлекся Люси даже не как мужчина, а как ребенок, и его инфантильная жалкая страсть находила отражение в частых визитах. В электронных письмах она раскрывалась в избыточных подробностях. «Спасибо тебе за терпение прошлой ночью», — писал Кен в первом послании. «Сейчас я могу только сказать, что уверенно буду завидовать твоему будущему бойфренду в безумном Токио». На завтра Сузуки извинялся. «Я был слишком пьян вчера и всегда, а я хочу говорить с тобой, когда я трезвый и нормальный. Тебе может стать очень скучно. Ха-ха-ха, ха-ха». Еще через 3 дня. «Ты мне нравишься, потому что ты настоящая. Я знаю, ты самая прелестная девушка на свете сейчас. Скоро увидимся. Кенни...» Люси как-то призналась, что скучает в Японии по черным оливкам. На первый духан Сузуки повел ее в ресторан, где на столике, по его просьбе, их уже ждала целая чаша черных оливок. Затем Кен заметил, что на часах Люси треснуло стекло. Он отремонтировал их, а вдобавок подарил новые часы с песиком Снуппи. «Кенни такой милый», — писала Люси Сэм. «На прошлой неделе в пятницу вечером он снова пригласил меня на ужин. Заехал за мной на своей маленькой спортивной Альфа-Ромео черного цвета. и повез в красивый ресторан в отеле на 12-м этаже с видом на Токио. Там шикарно. А потом он пошел со мной в клуб, и я получила бонус — 4000 йен. «Завтра мне надо встать очень рано утром для важной встречи», — писал Кен объекту своей страсти 24 мая. «Но я забегу сегодня вечером в КБ, чтобы глянуть на твое лицо, хоть и не смогу поболтать, а меньше, чем через 2 часа. Полагаю, для тебя еще рано говорить, что ты обещаешь поужинать со мной не только завтра вечером. Возможно, ужин со мной очень скучно и неприятно выдержать. Просто предупреждаю. Ха-ха, ха-ха-ха. Через неделю. По правде говоря, ты не оставляешь мои мысли ни на секунду. Конечно, я очень интересуюсь узнать тебя получше, хотя я чувствую, что очень хорошо тебя знаю. Возможно, ты хочешь узнать меня много-много-много. Как тебе кажется? Как тебе? Верно? Я сильно рекомендую, чтобы ты делала осторожно с этим славным мужчиной. Он милый, умный и сексуальный. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. И 5 июня. Дорогой мой милый друг Люси, ты спасла меня. Я только что пришел после тяжелых и дерьмовых, ой, переговоров. Хотя сегодня понедельник, я почти чувствую, что сегодня уже четверг. Мой резервуар для шуток, другие люди говорят мозг, умирает. Сегодня он как бы очень возбужден, но устал. После обеда я взобрался на вершину Эвереста, а поздно вечером скатился на дно Марианской впадины в Тихом океане. Слишком много вверх-вниз за день. Однако прямо сейчас я выплыл на поверхность, потому что твое милое письмо как спасательный жилет. Прости, пожалуйста, мой письменный английский. Я уверен, что иногда тебе кажется, что ты общаешься с папуасом или 7-летним мальчиком. Кен очень устал сегодня, поэтому работать было трудно, записала Люси в своем дневнике. Через несколько дней. Кен абсолютно измотан. По-моему, самый худший вечер. Однако такие отношения ее, видимо, не смущали. Мужчина более чем в 2 раза старше ее, одинокий, пьющий, без друзей и привязанностей, сходил по ней с ума. В тяжелый для его компании период Сузуки тратил 1000 фунтов, проводя с ней каждый вечер. Вместо того, чтобы насторожиться, Люси охотно изображала радостную, трепетную и благодарную возлюбленную. И такое поведение хостес считалось нормальным. Более того, являлось ее обязанностью. Нерешительный, порядочный, потерявший голову и богатый Кен был идеальным клиентом. Если бы она его не поощряла, лишилась бы работы. Хостес в Рапонге, менеджеры и официанты баров, даже исследователи вроде той же Энни Эллисон, твердили одно и то же. Профессия хостес является игрой по четким и строгим правилам. И все, не только девушки, но и клиенты, инстинктивно понимают, где проходят границы. Но вдруг, под влиянием одиночества, алкоголя, любви или одержимости, рассудок клиента помутнел. Вдруг одна из сторон забыла о правилах. «Я не согласен с тем, что я безумный, хотя многие люди так говорят», — писал Люси Кензи Сузуки. «Ладно, даже если я безумный, я был совсем не безумный с тобой прошлым вечером. И никогда не буду безумный с тобой в ближайшем будущем. Не волнуйся. Наверное, скоро ты сама будешь иногда безумная и злая на меня. Ха-ха-ха, ха-ха-ха, ха-ха-ха».